Глава 16. Давид. Наши дни. «Уходи», — шепчет Арина, и глаз с меня не сводит. Будто буравчик проникает под кожу, ввинчивается в кости, крошит их, как мел. Прохожу по тесной комнатушке к узкой кровати, стараясь не скинуть вещи, что нелепым пучком висят на гвоздике, и не испачкаться заплеванные стены. «Не рычи, ласточка». Наклоняюсь к ней, втягиваю знакомый запах и немного морщусь. Она закутана, как гусеница, в одеяло, но ее все равно колотит и трясет. Здесь сыро и холодно, а по полу гуляет приличный сквозняк. Ну и дыра. Чтобы осмотреть девушку, присаживаюсь на край кровати. Где они здесь втроем спали? Какой-то ужас, а не хостел. И это еще с них взяли деньги и хотели выгнать за неуплату следующих суток? Мир сходит с ума. Сначала мы спали с Юляшкой на кровати, мама на стуле. Миша показывает в сторону, а мне охота разразиться ядерным убийственным матом. При детях не посмею просто. Хлипенький советский стульчик подойдет разве что для растопки печки, никак не для хорошего сна. А потом вот так. Малец роняет голову, поймав гневный взгляд матери. «Прости». И Арина, стиснув зубы, отворачивается к стене. Но тело остается недвижимо, будто ей шевельнуться больно. Дверь в коридор открывается, впуская суматоху и новую порцию холодного, неприятно пахнущего воздуха. Там снаружи какая-то шваль бродит, а дети прямо на улице среди алкашней неблагополучных гуляли. Я в дичайшем шоке от увиденного. Что ласточку так испугало, что она бросила все и поехала сюда? Но не успеваю подумать. «Давид!» С лету обвивает меня ручонками Юла, почти заваливая на кровать. Крепко держит, холодными пальчиками вцепляется в пальто, утыкается лбом в грудь и залезает на руки. От малышни пахнет улицей булочками. Я придерживаю ее за попу, чтобы не упала на Арину, потому что та болезненно морщится от малейшего качания старого матраца. «Забели нас, пожалуйста!» — шепчет и мотает головой девчушка, рассыпая волосы по плечам. «Не оставляй больше!» Малышка натурально ревет, слезы катятся градом по румяным щекам, тянет носом, трется, словно ей родной папка. А потом шепчет, испуганно заглядывая в глаза. «Я есть хочу!» И тихий всхлип в стороне заставляет меня повернуть голову и проглотить все слова, что хотелось выпустить на свет. Арина, прикрыв ладонями лицо, беззвучно рыдает. «Юла, а ну погуляй с дядей Егором и братом возле машины. А мы с твоей мамой пока соберем вещи». «Ты не уедешь без нас?» Недоверчиво хмурится девочка, трет кулачком красный нос, вытирает сопельки рукавом куртки и снова прижимается ко мне, словно пытается вытянуть драгоценное тепло. Поглаживая ее пышные волосы, крепче удерживаю и отношу к двери. Меркулов, что как раз отнес вещи ласточки в машину, смотрит на происходящее широкими глазами. Я вижу, что он тоже ошарашен, но не комментирую. Егор понимает без слов, что нужно делать. Забирает малышку, тихо нашептывая, мол, проведет ее в машину, а потом мы вместе поедем в магазин и купим все, что козочке захочется. Слушаю, как Юла снова переспрашивает, не обманывают ли ее, будто не верит, что и правда помогут. И у меня медленно сжимается сердце в груди. Холодные тиски закручиваются по спирали, стягивают ребра. Справляясь с недомоганием и слабостью, я возвращаюсь к Арине. Успел подремать в машине, пока мы ехали, но увиденное выбивает почву из-под ног. Да и для полноценного отдыха нужна кровать и ночь. «Арина, пойдем». Перехватываю ее ладонь. «Горячая». «Нехорошо горячая». «Ты не можешь здесь оставаться». А она упирается, прячет руку под одеялом и отворачивается. «Детям нужно тепло и питание. Я помогу тебе подняться на ноги». «А потом потребуешь плату?» Все-таки бросает в меня острый взгляд, а я снова присаживаюсь к ней и убираю прядь волос в сторону, чтобы открыть ее бледное лицо. «Никогда бы и не посмел. Откуда такие мысли? Да, ты нравишься мне. Да, я не скрываю, что очень нравишься. Но насильно мил не будешь. Ничего не будет без согласия». «Тогда зачем ты приехал?» помочь тебе. Я сама справлюсь. Раньше справлялась и сейчас смогу. Сможешь, знаю. Но дети... Они мои дети, ты им никто. Она пытается подняться, чтобы вытолкнуть гнев мне в лицо, но тут же вскрикивает и падает назад. Голос от боли переходит в сиплый шепот. «Уходи, Давид, я тебя не звала». «Меня Миша позвал, и я приехал ради него. Ведь он мой сын, да?» Прищуриваюсь, пытаясь взбить негодейку память, что сыграла со мной такую злую шутку. Но она молчит, сучка, ничего не всплывает в голове. «Что?» — белеет Арина. «С чего ты взял?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Миша так сказал, а я вот присмотрелся. Он ведь очень похож на меня. Черные волосы, глаза голубые. Что ты скрываешь, ласточка?» «Пошел ты, Аверин!» — выдыхает и снова отворачивается. «Теперь не пойду. Ты поедешь со мной. Встанешь на ноги, а потом живи как хочешь. И ты сейчас или говоришь мне правду, или я сделаю тест и все равно выясню насчет пацана». «Я не поеду назад», — говорит она холодно. Вторую часть моего выпада оставляет без внимания. «Боишься кого-то?» Оглядывается, коротко кивает и снова прячется. «Отца, я не хочу его видеть». «А если дам слово, что к тебе и малышам никто не приблизится, поедешь?» «Ты его не знаешь», — шепчет, содрогаясь всем телом. «Криминальный авторитет, что ли?» «Хуже». «Мудак?» И выхватываю маленькую неосторожную улыбку на ее пересохших губах. «Что-то вроде того». «Ну так что, Арина Ласточкина, сама пойдешь или мне богатырскую силу применить?» Она моргает, но как-то неуверенно мотает головой. «Я даже пообещаю, что не буду лезть к тебе с расспросами. Поднимаю ладонь, чтобы выглядело убедительней, пока ты сама не захочешь поделиться». «А...» Она кусает губу, и я догадываюсь. «Ладно, негодяйка, такого удовольствия себя лишаешь. И это пообещаю. Приставать не буду. На слово поверишь или расписку дать? Кровью». «Ты же не сможешь», — шепчет и сминает пальцами одеяло. «Спорим на миллион?» Подаю ей руку. Арина смотрит на нее, на меня, потом наоборот и не решается. Дышит с напряжением, моргает слипшимися ресницами и покачивает головой. «А если он найдет меня?» «И что? Ты будешь под моей защитой, ласточка. Никто без твоей воли и на метр не подступится. Я не последний человек в городе, кем бы ни был твой папаша». «Нет, не могу. Это неправильно. Впутаю тебя, а потом тяжело будет вырваться из его паучьих ловушек. Уходи, не поеду я». «Значит, я детей забираю, а ты лежи, отдыхай. Подумаешь как раз». Хитро слежу за ее реакцией. Слюмбага, вряд ли она погонится за мной, как тигрица. Но хотя бы мотивация будет не ломаться, а довериться. «Нет». Тянется, пытается встать, но прострел хорошо сковал спину, и проверять не нужно. При таком сквозняке да на стуле. «Прошу, не делай этого, я без них не могу. Давид, оставь меня, я не твоя женщина, не морочь мне голову и себя не терзай». «Кто тебе сказал, что я терзаюсь?» «Ой, вру». «Но ей же знать при этом не обязательно». «Поехали. У меня закрытый охраняемый дом. Никто не проберется. В школу малышей сам возить буду, а ты пока решишь свои проблемы». «Это слишком щедро. Я не могу такое принять». «Можешь». Подхожу ближе, окидываю взглядом ее рост, наклоняюсь, а она влипает в кровать, насколько может. Но я все равно быстрее и ловчее. Подхватываю ее под колени и под шею вместе с одеялом, притягиваю к себе и, не обращая внимания на возмущение и удары кулаками по плечам, уношу прочь из этого клоповника. «Ты едешь со мной, Арина. И дети тоже. Хватит драться. Ласточка, тебе сейчас покой нужен, не тревожь спину, ну хватит. Арин, Будешь брыкаться? Поцелую. И это срабатывает. Она замолкает на моей груди и, тихо посапывая, смиряется с тем, что я несу ее к машине. Осторожно. Усаживаю девушку вперед, немного отклоняю сиденье назад, чтобы ее не тревожил прострел. Но она так жалобно смотрит, а бледное лицо от малейшего движения так перекашивает, что я понимаю, не доедем. 2 часа в пути она не выдержит, если не снять хотя бы острую боль. Она терпит мои прикосновения. Они не наглые, но мне приходится трогать ее ноги, бедра и талию, чтобы облегчить состояние и усадить ровнее. Эти прикосновения как угли на мою душу. Но у меня получается не только выдержать, но и не возгореться прямо там, при детях, больной женщине и друге, что топчется рядом. Меркулов смотрит на Арину как-то странно недоверчиво, будто видит впервые, трёт квадратный подбородок и вдруг утыкается в телефон, быстро набирает кого-то и отходит в сторону, чтобы никто из нас не услышал. «Егор, подзываю его, когда заканчиваю с пристегиванием ласточки. Можешь ехать домой, вещи ко мне завези. Дальше я сам справлюсь. Мы останемся на сутки в отеле. Арина не доедет сейчас. В больницу не хочу. Обстановка, сам понимаешь». Друг убирает телефон от уха, прикрывает ладонью динамик. «Сделаю. Наберешь меня, когда нужен буду?» «Конечно». Подхожу ближе и, пожав ему руку, бросаю взгляд на машину. Дверь со стороны Арины все еще приоткрыта. А она смотрит на Меркулова, будто приморозилась. Рот приоткрыла и не дышит. «Вы что, с Ариной знакомы?» Оглядываюсь на Егора. А он смотрит на машину и, заполошно моргнув, поворачивается ко мне и мотает головой. «Нет. Она вблизи напомнила одну знакомую». Меркулов как-то неловко улыбается и возвращается к разговору. «Минутку повиси. Все, Давид, до связи». Он садится в машину, будто убегает, а я не отвожу глаз. «Что-то тут нечисто». Бросаю взгляд на Арину. Она сидит неподвижно и стеклянными глазами смотрит прямо. И на повороте эти двое снова безмолвно переглядываются. А мне охота догнать Егора и вырвать из него правду. Он что-то знает, а ласточка точно не раскроется. Именно мне. Но почему? Обойдя машину, бросаю взгляд на притихшую Арину. Она все еще в слезах, но прячет их за прикрытыми глазами. Кусает губы до крови. «Ну что, ребятня, готовы к приключениям?» Поворачиваясь к малышне, что притихли на заднем сидении. «Дя!» — радостно вскрикивает Юла. Стянув мокрые перчатки, она вытирает капли растаявшего снега на щеках. «Жаль, что мультик не с нами», — добавляет грустно и смотрит на двор хостела. «Не понял. Завожу авто, трогаюсь с места. А где это наш защитник?» «Мама его в приют отдала», — обиженно выдает Миша. Арина сникает, отворачивается к окну и холодно поясняет. «Мне пришлось. Нас не брали в автобус с ним». «Нужно было переноску купить», — злится Мишка. «И оставить вас голодными?» — взрывается ласточка, бросает на меня лютый взгляд и, неловко повернувшись, вскрикивает от боли. «Миша, довольно». На ровном участке получается посмотреть назад и показать пацану, мол, прикуси язык. Он понимает, но стиснутые кулаки не расправляет. «Это был мой кот», — шепчет, растирая слезы по щекам. «Я его нашел в мусорном баке с перебитой лапой, лечил и выхаживал. Я его люблю, а ты...» — смотрит на мать, будто она враг. «Миш, заберем мы твоего кота. В каком он приюте?» Перехватываю с панели мобильный, набираю Меркулова. «Арин, адрес?» «На рабочий, недалеко от автовокзала». «Да? Что-то случилось? Подрались уже?» — удивляется в трубку Егор. «Нет, все в порядке». Улыбаюсь Арине, она внимательно всматривается в мое лицо, будто не верит, что я существую. «Будешь в городе, зайди в приют на рабочий. Мурчика забери, пожалуйста». «Понял, сделаю». «Ну вот, все будет хорошо с вашим хищником. Возвращаю на место телефон и выруливаю к центру города. Есть тут неплохой отельчик. Не 5 звезд, но для провинции сойдет». «Куда мы едем?» — спрашивает Арина, когда дети зачарованно прилипают к окнам, разглядывая вечерние огни, а мы почти добираемся до нужного места. Скоро увидишь. Не смотрю на нее, слежу за дорогой. А сам прокручиваю в голове их гляделки с Меркуловым. Арин, Егор сказал, что вы знакомы. Так и сказал. Сипло выдыхает, снова дергается, теперь уже от ямки на дороге. Я стараюсь осторожно ехать, но не все от меня зависит. Да, твердо вру. В прошлой жизни, и девушка снова смотрит в окно. Были знакомы, но почти не общались. Он охранял моего отца. О, теплее. Значит, отец не из простых смертных. Но какого черта его дочь тогда побирается сейчас? Правильно я копнул, и весьма удачно. Но пока ставим этот вопрос, не стану ковырять по-больному. Сначала ее на ноги поставить нужно. Что-то между этими молчунами точно было. И Егор тоже. Соврал ведь и не покраснел, гаденыш. Прикрывал девушку намеренно или по молчаливой просьбе не договорил. Останавливаюсь возле отеля. Жду, пока детки выйдут с открытыми ртами. Запрокидывают головы и ошарашенно разглядывают высокое здание с горящей неоновой надписью. Мобильный прячу в карман. Достаю из бардачка портмоне. Приходится перегнуться через Арину и коснуться локтем ее острой коленки. Я все чувствую. Горю, но каким-то чудом получается сохранять себя в равновесии. Подавлять либидо, как это делаю на работе. Да только Арина мне нравится. Тяжело переключаться. Так сильно желаю прижаться к ней, что запах, влетающий в нос, сводит с ума с первого глотка. Выпадаю на улицу почти буквально. Вцепившись в дверь, сильным хлопком закрываю ее. И пока иду в обход машины, пытаюсь дышать холодным морозным воздухом и не материться. «Миша, умеешь закрывать?» Бросаю пацану брелок. Он ловит его на лету. «Не-а. Там есть кнопка, нажмешь, когда я маму возьму на руки?» «Конечно. Он веселеет». «Подержишь?» Обращаюсь к Арине, что зримо вжалась в сиденье, и протягиваю ей портмоне. «Возьми меня за шею, так не будет простреливать. Придется несколько минут потерпеть мое близкое общество, пока мы поднимемся в номер». Она судорожно сглатывает и кивает. Вкладываю в ее холодные пальчики кошелек. Девушка вздрагивает от прикосновения, перехватывает вещь до скрипа кожи и только потом обнимает меня и шумно втягивает воздух. Вытащить девушку из салона и пронести ее 100 метров — это чепуха, даже не напрягся. А вот глубоко вдыхать 43 раза ее тонкий уникальный запах — убийство. И мне чуть не становится плохо, когда ступаю в высокий холл отеля. Но ответственность за ношу не дает расслабиться, выравнивает спину, натягивает улыбку на губы, хотя улыбаться совсем не хочется. Но Арина должна мне довериться. И я смогу для этого заткнуть свое жадное до женского тела либидо.